Заключение. Я хочу поблагодарить тебя, мои милые, что дочитала эту книгу и прошла со мной этот путь. Я очень хотела прожить его снова, чтобы еще раз осознать свои уроки и, может, вынести новые. В заключение хочу сказать, что работа над собой и поиск себя настоящей — это длительный и местами мучительный процесс. Вступить на этот путь очень сложно, но только начав двигаться по нему, ты уже не можешь отступить, потому что жизнь уже не будет прежней. Я понимаю, как трудно бывает что-то изменить, принять решение, отпустить и принять. Но также я понимаю, что, не сделав этого, не выйдет получить желаемое. И я снова говорю об истинных желаниях, а не о простых целях. Жизнь мечты, к которой мы шли всю книгу и о которой я так мало написала в конце, это своего рода иллюзия. Мы представляем ее как некую конечную точку, достижение какого-то результата, но это не так. Прости, если вначале я ввела тебя в заблуждение обещанием, что ты получишь путеводитель и по нему придешь в эту точку. Я на самом деле хотела тебе показать, что идти по этому пути можно легко и свободно. И это и есть жить жизнью мечты прямо сейчас. Где бы ты ни находилась, что бы ни делала, поверь, ты уже живешь жизнью мечты, просто не осознаешь этого. Все дело в том, что наши желания формируют нашу реальность. И если твоя реальность куцая и тусклая, прости, но значит, таковы твои желания. Вселенная всегда отвечает «да» на любой наш запрос. Просто мы часто путаем запрос с мнимыми мечтами, которые принимаем за истинные. Не всегда желанный брак приносит счастье. Покупка дома – уют и безопасность, а новая работа – удовлетворение амбиций. Мы искренне верим, что хотим этого, а на самом деле под этим кроется совсем другая потребность души, которую мы можем не замечать. Но открывая себя снова и снова, научившись слышать себя, понимать, принимать свои чувства, отстаивать свои границы, ты научишься отличать одно от другого и принимать в свою жизнь то, что реально тебе нужно, а не то, что, как тебе кажется, ты хочешь. Вот и вся ирония, которой я хочу завершить эту книгу. На самом деле, я бы хотела еще очень много тебе рассказать, но не могу впихнуть невпихуемое и написать обо всем, что является очень важным на пути к любви к себе. Есть еще много разных нюансов и особенностей, и хватит еще на одну книгу. И, возможно, я ее напишу. А пока я могу отметить, что здесь я поделилась с тобой всем тем, что было у меня в сердце, в надежде, что тебе будет чуть проще проживать свою жизнь, понимать себя и достигать своих желаний. Я люблю тебя, моя милая.